Глаза Цунади дернулись, когда она подумала. 741 элитный ниндзя. Этого достаточно, чтобы уничтожить большинство малых деревень. Сердце Ие, должно быть, истекало кровью. Быть так скверно обманутым стариком, видеть, как его ниндзя убивает Фуджин, а затем быть униженным Акура. «ХММ?» – она спросила. «Имеет ли причастность Акура к этому хоть какое-то отношение к нам или Фуджину?» «Я знаю, ты сказал, что мы не подтвердили, был ли он тем, кто напал на корень, но это слишком большое совпадение, не так ли?» Шикаку ответил. «Мы тоже так подумали, но нет, это не так, Кумагакури просто не повезло». Шикаку объяснил, как Кумагакури разозлила Акура, потревожив его трапезу, и как он отреагировал. Дамы снова потеряли дар речи. Несмотря на то, что Цунади видела множество странных ниндзя, она не встречала никого столь безрассудного, как Акура. Шизуни пробормотала. «Кумагакури сами напросились, не так ли?» Шикаку кивнул. «Не единожды, а дважды». Шизуни тут же осознала. «Верно, у них не было причин охотиться на Фуджина. Если бы они не попытались, третий Хокаге не рискнул бы отправлять туда Фуджина». Цунади сказала, «Расскажи мне все подробности этой миссии. Что это были за военные лагеря? Почему у них было такое большое количество ниндзя? И как Фуджин убил так много ниндзя?» Шикаку кивнул и рассказал Цунади все о миссии, или, по крайней мере, столько, сколько ему было известно. В конце концов, Фуджин так и не объяснил, как он уничтожил 6 баз. Так что Шикаку мог лишь предполагать, когда они узнали более тонкие детали, их шок немного утих. Вместо этого они еще больше поразились способностям Фуджина. Цунади анализировала. Уничтожить 6 баз, расположенных в сотнях километров друг от друга и состоящих из более чем сотни ниндзя каждая, так быстро, эффективно и скрытно. Это не просто свидетельство его силы. Даже если бы я, Джирая и Орочимару атаковали вместе, мы не смогли бы помешать им отправить сообщение обратно в Кумагакури. Для этого ему, должно быть, требовались фуиндзюцу или барьеры, чтобы пресечь любые попытки связаться с их деревней. Кроме того, его летающий призыв должен был быть достаточно быстрым, чтобы очень быстро совершать перелеты между базами. И самое главное, ему нужно было быстро уничтожить всех на базе, чтобы уменьшить переменные. Третий пункт больше не удивлял Цунади. Учитывая то, что Фуджин сделал во время и после атаки, Цунади знала, что это было самой легкой частью для Фуджина. Именно остальные пункты потрясли ее. К счастью, это не было для нее слишком тяжелым испытанием, учитывая все, что она слышала до сих пор. Цунади продолжила анализировать. Кроме того, он также расставил ловушки на каждой базе. Ловушки были настолько тщательно спрятаны, что даже гроссмейстер не смог их обнаружить. Его навыки фуиндзюцу намного лучше, чем я себе представляла. Конечно, чтобы сделать все это, его навыки планирования и стратегии также должны были быть на высшем уровне. Однако, учитывая то, что он сделал в стране риса, это тоже неудивительно. В отличие от Цунади, которая быстро приняла это и начала анализировать, Шизуни все еще пребывала в оцепенении. Из-за того, что она покинула деревню с Цунади в юном возрасте, она не видела мира так много, как ее наставница. Хотя она знала о трагедиях войны, она не могла уложить в голове убийство сотен ниндзя в мирное время, независимо от целей. Она повернула голову к Цунади, чтобы что-то сказать, но слова застряли у нее в горле, когда она с удивлением подумала. Госпожа Цунади улыбается, она не могла понять, почему Цунади улыбалась. Однако, будучи советником Хирузина так долго, Шикаку читал ее мысли с первого взгляда. Он подумал, как и ожидалось, для лидера нет ничего более приятного, чем иметь такое оружие, как Фуджин. Шикаку не осуждал ее. Как бы Фуджин не любил создавать Шикаку головную боль, Шикаку был более чем рад иметь его. Без Фуджина головная боль Шикаку была бы гораздо сильнее. Шикаку сказал, что касается события экзамена на Чунина, я уверен, господин Джирая уже сообщил вам об этом. Цунади кивнула. Она также знала, что произошло после битвы, так как они с Джираей допрашивали его в тот день, когда вернулись в деревню. Поэтому она ожидала, что Шикаку закончил. К ее удивлению, он сказал, на самом деле, произошло еще кое-что, о чем я не говорил вам раньше, так как хотел, чтобы вы сосредоточились на исцелении третьего Хокаге. Цунади не обиделась. Именно по этой причине она не принимала пост почти пару недель, чтобы исцелить Хирузина. Она спросила, что это? Шикаку неловко произнес, когда Фуджин был в стране риса со своей армией, Он обнаружил несколько отрядов Кумагакури, которые пробирались там. Он приказал армии тайно уничтожить их всех. Вместе с ниндзя Тагакури, 206 ниндзя Кумагакури нашли свою кончину. Однако он не оставил никаких доказательств, которые могли бы связать их смерть с нами. Так что мы можем притвориться незнающими и свалить вину на Орочимару, если Кумагакури когда-либо попытается поднять этот вопрос. Однако мы должны оставаться начеку. Цунаде и Шизуни в последний раз лишились дара речи. Шизуни пробормотала себе под нос. Он слишком неумолим. В то же время Цунаде подумала. Он не упускает ни единой возможности. Шикаку вздохнула и лениво пробормотал. Что ж, это все его засекреченные миссии. Если бы... Шизуни прервала его и спросила. Я не понимаю. Если Фуджин сделал все это, разве он не должен был стать знаменитым давным-давно? Почему он был известен только как призрачный мечник, пока не столкнулся с Орочимару? Шикаку снова вздохнул, на этот раз показывая, насколько он истощен, и ответил. Потому что никто не знает, что это сделал он. Никто больше в Конохе не знает, что он стоял за событиями в Стране Ветра. Даже у Сунагакури есть только догадки. Его столкновение с Роши, Кицучи и Джуза известны только его подчиненным из Анбу, в то время как его бой с Кокузу известен только его товарищам по той миссии. Его действия в городе Ямакава и Стране Молнии также являются секретом. Учитывая щепетильный характер этих миссий и количество ниндзя, которых он убил, будучи в Анбу, мы могли лишь отрицать какое-либо знание об этом. Шизуни ответила, я понимаю. Однако, Фуджин действительно был согласен с тем, что вы храните в секрете почти все его главные достижения. Молодежь, как правило, довольно вспыльчива. Они гнались за славой и заботились о своей репутации. С точки зрения Шизуни, Фуджин, обладая невероятной силой, должен был быть еще более заинтересован в обретении славы. Шикаку понял ее мысли и усмехнулся. Это он сам попросил нас держать большую часть этого в тайне. Третий Хокаге давно хотел улучшить его репутацию, но не мог из-за этого. Только благодаря Орочимару третий Хокаге наконец нашел такую возможность. Удивленная, Цунаде подумала. Впечатляет. В таком юном возрасте даже я, Джирая и Орочимару жаждали славы и признания. Минато тоже не был исключением. А Фуджин хранил столько вещей в секрете. Шикаку посмотрел на нее и порекомендовал. Госпожа Цунаде, я бы посоветовал вам держать эти события в секрете. Они не только принесут неприятности деревне, но и сам Фуджин не будет доволен. К тому же, нет нужды еще больше увеличивать его славу. Все деревни уже знают о нем и считают его серьезной угрозой. Цунаде кивнула. Шикаку сказал. Это все, госпожа Цунаде. Я откланяюсь. Прежде чем Цунаде успела дать ему еще одно задание, Шикаку ускользнул. Цунаде проворчала. Он ленив, как всегда. Разве он не мог кратко изложить, на каких файлах мне следует сосредоточиться? Цунаде вздохнула и перевела взгляд на Шизуни. Она приказала. Давай приступим к работе, Шизуни. К концу дня я хочу разобраться со всеми файлами здесь и переупорядочить их. Да, госпожа Цунаде. Послушно ответила Шизуни и начала помогать ей. Благодаря Шикаку и Джирае Цунаде поняла положение дел в деревне. Переупорядочивание файлов не составило для нее особого труда. У нее также нашлось время рассмотреть несколько других важных вопросов. Когда солнце зашло, Цунаде сидела в своем кресле, неуверенно глядя на папку перед собой. Она вздохнула и пробормотала. «Это слишком сложно. Что за проблемный ребенок?» Она взглянула в потолок и пробормотала. Попроси сенсея навестить меня завтра утром. Мне нужно его мнение по одному вопросу. П.П. Извиняюсь за нерегулярный график выхода глав. Последние несколько дней было трудно писать. Однако сегодня я почувствовал, что возвращаюсь в свой ритм. Не буду давать никаких обещаний, но держу кулачки. Хорошего дня. П.П. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Дев, Хумлоцкс, Агуста, Региналд, З2567, Тханписит, Риан, Бенимин, Кай4Т, Каюта, Вестан, Риал, Пхенксы, Тидды и Анны Брандон за поддержку на Patreon. 850, глава 844. Еще один ученик, 850, глава 844. Еще один ученик, через несколько часов после восхода солнца Хирузин неторопливо вошел в здание Хокаге. В отличие от предыдущих раз, он был совершенно расслаблен. Он подумал, так давно я не был свободен от большинства своих обязанностей. У меня была короткая передышка, когда Минато сменил меня. Жаль, что она так быстро закончилась. Хотя он был намного слабее и испытывал сильнейшую боль, отсутствие давления, сопутствующего должности, расслабило Хирузина. Он спокойно вошел в свой старый кабинет. Вид его ученицы, погребенной под бумагами, вызвал у него воспоминания. К счастью, на этот раз он мог позволить себе улыбнуться, ведь ему не нужно было заниматься этим. Его умиротворенная улыбка раздражала Цунаде. Она подумала, надо же, как он наслаждается жизнью, завалив меня бумажной работой. Он сказал, вы, кажется, хорошо восстанавливаетесь, сенсей, скучаете по старой работе? Поняв, что его мысли были прочитаны, он кашлянул и сказал, я просто счастлив видеть вас в этом кресле. Хоть это и произошло гораздо позже, чем я надеялся, я рад, что это случилось. Пока он говорил, Хирузин подумал, травмы и отставка повлияли на мое психическое состояние. Я слишком расслаблен, из-за чего меня стало гораздо легче раскусить. Мне нужно поработать над этим, прежде чем браться за контроль чакры. Конечно, его слова не обманули Цунаде. В отличие от других, она слишком хорошо знала Хирузина. Она перевела внимание на папку перед собой и сказала, «Вы теряете хватку, сенсей. В любом случае, мне нужна ваша помощь с этим. Все так запутано, что я понятия не имею, как к нему подступиться». Хирузин был удивлен. Он подошел и сел на стул, который Шизуни поставила напротив Цунаде. Он взял папку и пробормотал, «Учиха Саске, почему его сюда направили?» Цунаде ответила, Еши обнаружил отклонение в его психическом состоянии и настоял на его госпитализации. Его подозрения подтвердились. Этот мальчишка в полном раздрае. Впрочем, это неудивительно. Хирузин посерьезнел. Учитывая жертву Итачи, он не мог позволить его брату страдать. Однако он был сбит с толку и задумался. Странно, разве у него все было хорошо? Он ведь освоил Чидори Какаши и значительно улучшил свое тайбзюцу. Неужели это проклятая печать Рачимару? Он посмотрел на Цунаде и спросил, что значит неудивительно. Печать вышла из-под контроля? Цунаде удивленно спросила, вы не знаете? Она тут же поняла, точно. Фуджин никогда не сталкивался с Итачи и потому не упоминал его. Поскольку сенсей еще восстанавливается, остальные не стали нагружать его более сложными вещами. Хирузин поднял бровь и спросил, что произошло. Цунаде рассказала ему о визите Итачи и Кисами в деревню и их встрече с Наруто, Саске и Джирои. Выражение лица Хирузина стало еще серьезнее. Положив локти на стол и опершись подбородком на ладони, Хирузин глубоко задумался. Он проанализировал. Итачи пришел. Хаем, он, должно быть, предупреждает Данзо и других, чтобы те не трогали Саске, поскольку мой статус был неизвестен. Однако зачем ему было так сильно вредить Саске? Он должен был знать, что его действия лишь подтолкнут Саске к чему-то радикальному, вроде принятия тьмы и поисков Орочимару. Его глаза расширились, когда его вдруг осенило. Постойте, вот оно что. Он подталкивает Саске, чтобы тот быстрее набрал силу. Это значит, Цунаде заметила его реакцию и спросила, вы что-то поняли, сенсей? Хирузин вздохнул. Нет, просто жаль видеть, как Саске так сильно страдает. Позвольте мне сначала прочитать отчет Иши. Чтобы не вызвать подозрения у Цунаде, он открыл папку и читал, пока его мысли витали где-то далеко. Хирузин внутренне вздохнул, осознав, болезнь Итачи, должно быть, хуже, чем он сообщил. Если ему недолго осталось жить, его действия имели бы смысл, хотя я все равно с этим не согласен. В каком-то смысле это послание не только для Саске, но и для меня. Он усилил жажду Саске к силе и надеется, что я утолю ее, чтобы Саске смог отомстить клану Учиха до того, как Итачи поддастся своей болезни. Если я не смогу, он хочет, чтобы Саске обратился за помощью к Орочимару. Конечно, это будет очень рискованно, но Орочимару к этому времени наверняка был вынужден сменить тело. Итачи, должно быть, верит, что у Саске хватит сил убить Орочимару к тому времени, как тот снова сможет сменить свое тело. Хотя Хирузин понимал уверенность Итачи в своем младшем брате, это не меняло того, насколько рискованным было все это предприятие. Текущее состояние Хирузина было вызвано никем иным, как Орочимару. В отличие от Итачи, он не был уверен, что Саске убьет Орочимару. Естественно, он предпочел бы, чтобы Саске набирал силу в безопасной среде Конохи. Он подумал, Я могу только попросить Какаши ускорить тренировки со Скихаем. Хирузин почувствовал беспокойство. Как только он решил поручить Какаши интенсифицировать тренировки со Ски, он прочитал в отчете Иши, что Саске не считает Какаши достаточно способным учить его. Хирузин проанализировал. Нет сомнений, что Какаши – лучший человек для обучения Саске. Будь то Шаринган, стихия молнии или обширный арсенал дзюцу и опыт Какаши, он даже больше подходит для обучения Саске, чем я. К сожалению, из-за поражения от Итачи, образ Какаши резко упал в глазах Саске. Он не будет доволен, если я заставлю его продолжать тренироваться под руководством Какаши. Однако кого мне назначить для тренировки Саске? Хотя Какаши был оптимальным кандидатом, Хирузин прекрасно понимал эмоции Саске. Он понял, что принуждение Саске приведет к негативному результату. К сожалению, вариантов было немного. Хирузин подумал, единственные, у кого престиж выше, чем у Какаши, это Джирая, Цунади, я сам и Фуджин. Стиль преподавания Джирая не подходит Саске, и стиль Цунади тоже. Я мог бы тренировать его, но в моем нынешнем состоянии он, возможно, будет уважать меня еще меньше, чем Какаши. Остается только Фуджин. Однако, Хирузин почувствовал новую головную боль. Обычные миссии – это одно, но просить Фуджина о личных одолжениях было очень дорого. Хирузин не хотел так быстро после пробуждения вступать в подобный разговор с Фуджином. Он не был уверен, сможет ли его душа выдержать такую напряженную битву. Хотя он мог бы позволить Цунади заняться этим, у него было предчувствие, что он пожалеет, если не поможет ей. Хирузин подумал, я должен быть там, в любом случае, стоит ли мне это делать? Хирузин погрузился в еще более глубокие размышления. На какое-то время он забыл обо всем вокруг, полностью сосредоточившись на этом беспокойном деле. Он несколько минут не переворачивал страницы в папке. «Вы довольно долго размышляете, сенсей. Все в порядке?» – спросила Цунади. Она знала, что Хирузин все еще неимоверно страдал, и беспокоилась о его здоровье. Хирузин перевел взгляд на Цунади. Выражение его глаз удивило Цунади. Никогда в жизни она не видела Хирузина таким неуверенным. Она видела напряженную борьбу, происходившую внутри него, хотя и не знала, в чем ее причина. Хирузин – человек, который не колеблясь стал приманкой, чтобы дать своим товарищам и учителю сбежать, долго и упорно колебался, прежде чем принять решение. Он издал долгий вздох и пробормотал: «Шизуне, приведи сюда Джираю». Шизуне удивилась, но тотчас же повиновалась. Хирузин тихо сказал: «Вы, обеспечьте защиту кабинета». Анбу стражи Цунади мгновенно покинули комнату и активировали все печати. Прежде чем Цунади успела спросить, Хирузин сказал: «Есть кое-что, что вы должны знать, но давайте подождем, пока Джирая придет сюда». Цунади кивнула. Они вдвоем ждали в тишине прихода Джирай. Растерянность в мыслях Хирузина медленно угасала в это время. Он становился все более уверенным в своем решении. Когда Джирая вернулся, Хирузин попросил Шизуне остаться снаружи. Джирая спросил: «Все в порядке?» Хирузин ответил: «Да, но есть кое-что, что и вы должны услышать. Присаживайтесь». Джирая придвинул стул и устроился поудобнее, пока он и Цунади гадали, что хочет сказать Хирузин. Когда Хирузин начал говорить, на их лицах появилось удивление. В следующие несколько минут их удивление сменилось шоком, который быстро перерос в недоверие, а к концу они были совершенно ошеломлены. Хирузин видел лишь мрачные выражения лиц своих двух учеников. Джирая и Цунади долгое время хранили молчание, не в силах переварить правду о резне клана Учиха. Даже в самых смелых своих мечтах они не представляли, что нечто подобное могло произойти, когда никого из них не было в деревне. Наконец, Джирая пробормотал: «До чего же все докатилось? Вы должны были позвать меня, сенсей». Хирузин вздохнул. «Таков был мой план. Если бы вы были в деревне, клан Учиха был бы осторожнее, и это дало бы мне время договориться с кланом Учиха. К сожалению, Данзо обошел меня и повлиял на Итачи, чтобы тот совершил нечто столь радикальное. Не то чтобы это уменьшало мою вину, я полностью провалил решение этого вопроса. Это была величайшая ошибка, которую я совершил за время своего пребывания в должности. С учетом недавних находок Фуджина почти наверняка можно сказать, что мы ошибались, подозревая клан Учиха. Если это правда, то это был колоссальный провал с моей стороны». Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Upi, Gogli Pay, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Айан Сторм, Поликка, Ян, Эмэр Фолдсон, Еппе, Рагерицкий Пхам за поддержку на Patreon. 851. Глава 845. Шок неверия Джирай. 851. Глава 845. Шок неверия Джирай. Цунади и Джирая долго смотрели на своего старого сенсея. Им хотелось отругать Хирузина за то, что он допустил такое ухудшение дел, но оба чувствовали искренность, смешанную с виной и сожалением, на его лице. К сожалению, ни его вина, ни его сожаления не могли исправить допущенные ошибки. Клан Учиха, один из двух кланов-основателей Конохи, был предан той самой деревне, которую они помогли создать. Цунади вздохнула. «Как бы сильно я не хотела спорить с тобой из-за того, что ты позволил такому случиться, мы тоже несем свою долю вины. Если бы мы были в деревне, все могло бы сложиться иначе». Джирая тоже вздохнул. Внезапно выражение лица Цунади ожесточилось. Она сказала: «Я больше не буду винить тебя в этом, но и игнорировать это не могу. Я признаю их вклад в развитие деревни, но не желаю принимать советы от тех, кто допустил, чтобы дела зашли так далеко. Я отстраню старейшин Кахару и Хамуру от членства в совете». Джирая согласился с Цунади. Хотя преступления против клана Учиха уже невозможно было отменить, и даже их исполнители никогда не понесут наказания, позволять им наслаждаться теми же властью и привилегиями переходило все границы. Теперь, когда Цунади взяла управление в свои руки, не было причин позволять им оставаться на своих постах. Оба посмотрели на Хирузина, который традиционно защищал своих старых товарищей по команде. Хирузин немного подумал и вздохнул. «Я понимаю, однако они оба не примут это без сопротивления, поскольку вы не можете рассказать об этом всем. Они также станут враждебно относиться ко мне и предположат, что я их подставил, раз уж сам остаюсь в совете». Джирая нахмурился и спросил: «Ты все еще их защищаешь? Уж кто-кто, а ты должен понимать всю серьезность этого инцидента». Хирузин покачал головой и ответил: «Нет, не защищаю. Это просто естественное чувство. К счастью, есть простое решение. Я тоже уйду со своего места. Это должно заставить их принять ситуацию. Хакута или Асума могут представлять клан Сарутоби в совете». Слова Хирузина удивили его учеников. Стоило вспомнить, что Хирузин слишком долго возглавлял совет Конохи. И хотя он тоже нес долю вины, ни Цунади, ни Джирая не хотели винить его, а вместо этого сосредоточились на оставшихся старейшинах. Конечно, это демонстрировало определенную предвзятость, но никого из них это особо не заботило. Им не нужно было ни перед кем отчитываться. «Сенси», — пробормотала Цунади. Хирузин улыбнулся и сказал: «Все в порядке. Я слишком долго был у власти. Возвращение на пост после смерти Минато было ошибкой. Кроме того, это станет для тебя идеальным прикрытием. Данза уже не входит в совет. Уход Кахару и Хамуры вызвал бы вопросы. Однако таким образом вы можете послать сигнал, что Коноха движется вперед, оставляя старое поколение позади, а молодое берет бразды правления в свои руки». Цунади вздохнула. «Если ты с этим согласен, тогда хорошо». Она вновь обратила внимание на досье Саски и пробормотала: «Я все еще не понимаю действий Итачи. Почему он так поступил со своим братом?» Хирузин объяснил Джирае и Цунади свой прежний анализ. Хотя болезнь Итачи и была неожиданной, Джирае и Цунади уже не могли почувствовать никакого удивления из-за той шокирующей информации, которую Хирузин сообщил ранее. Джирае пробормотал: «Хотя я и понимаю его мотивы, это слишком рискованно. Отправить Саски Карачимару будет равносильно его убийству». Цунади добавила: «Согласна, но если он недоволен Какаши, кого же мы попросим его тренировать? Я не могу придумать никого более квалифицированного, чем Какаши, в Конохе. Наши с тобой наборы навыков совершенно разные, а сенсей сейчас не в состоянии его тренировать». Хирузин кивнул. «Да, есть только один возможный вариант – Фуджин». Цунади подняла бровь и спросила: «Фуджин, разве он не специализируется на технике ветра? Он что, еще и хорошо владеет техникой молнии?» Хирузин ответил: «Нет, он не обладает талантом к высвобождению молнии. Однако он трижды заставил Орочимару отступить. Он единственный, у кого достаточно репутации и престижа, чтобы Саски прислушался к нему». Джирая задумчиво произнес: «Понимаю, ты используешь его недавний стремительный рост славы, чтобы повлиять на предубеждение Саски». Хирузин кивнул. «Да, должно быть легко вызвать у Саски любопытство к нему, а Фуджин показал, что хорошо ладит с детьми, так что это должно пройти гладко. К сожалению, На этом гладкая часть заканчивается. Джирая пробормотал. Раз Фуджин не умеет использовать высвобождение молнии, мы не можем полностью на него положиться в обучении Саске. Хирузин сказал. Это лишь один аспект. Хотя у Фуджина есть несколько учеников, включая Наруто. Он никого не тренировал по-настоящему серьезно. Он редко занимается с ними лично и чаще всего поручает их обучение другим, например, инструкторам Анбу или даже Хаки. Они скорее похожи на проекты, которые он выбрал ради собственного развлечения, чем на отношения учителя и ученика, которые мы поощряем в командах. Хотя он, несомненно, хорошо справился с обучением этих шестерых, это не то же самое, что быть наставником на полную ставку. Так что я не уверен, насколько хорошим или плохим сенсеем он будет для Саске. Цунади и Джирая были озадачены. Из-за всех недавних событий, связанных с Фуджином, у них сложилось о нем довольно сильное впечатление. Никто из них не предполагал, что возникнет столько проблем с тем, чтобы сделать его учителем Саске. К их удивлению, Хирузин снова вздохнул и пробормотал. И это лишь верхушка айсберга. Самая большая проблема – это сам Фуджин. Я до сих пор не понимаю, как устроен его разум. Кто знает, как он истолкует наши просьбы. Смущенный, Джирая спросил, что ты имеешь в виду? Цунади ничего не сказала, но в ее уме сформировался смутный ответ. Поскольку на днях она получила так много информации от Шикаку, у нее было смутное представление о характере Фуджина. Однако она и сама не была полностью уверена. Хирузин пробормотал, это слишком сложно объяснить. Вы поймете это, когда будете больше с ним взаимодействовать. Просто нам нужно должным образом следить за его прогрессом с Саске. В любом случае, поскольку существуют эти проблемы, нам придется принять некоторые превентивные меры. Я помогу Фуджину наставлять Саске, чтобы убедиться, что он останется на правильном пути. Что касается техник высвобождения молнии, Какаши мог бы продолжать обучать Саске им, пока Фуджин займется остальным. Джирай ответил, есть проблема. Саске, ученик Какаши, и тот приложил немало усилий, чтобы наставлять его. Внезапно передать его Фуджину будет оскорбительно. Фуджин, в свою очередь, не поймет значимости этого. Если мы не расскажем им правду, стоящую за этими действиями, Какаши может почувствовать себя униженным, в то время как Фуджин останется беззаботным. Цунади пробормотала, это правда. Однако это не та новость, которую мы можем так широко распространять. Хирузин кивнул. Да, это не так, Какаши, возможно, поймет, но я не хочу, чтобы Фуджин узнал об этом. Я направлял Фуджина с надеждой, что он сменит вас позже. Хотя это еще не решено окончательно, у него лучшие данные среди молодого поколения. Я не хочу, чтобы он думал, что уничтожение клана – это вариант действий. Зная, что Фуджин сделал в стране ветра, Цунади сразу же все поняла. Тем временем Джирая задумался, что именно сделал Фуджин, чтобы сенсей был так встревожен, несмотря на полное доверие к нему. Цунади спросила, прежде чем мы решимся на это, ты уверен, что все должно произойти именно так? Мы могли бы попросить Итачи тайно вернуться, а я бы проверила его болезнь. Хотя он никогда не сможет оставаться на свету, он все же может спокойно жить в тени. Хирузин печально сказал, я предлагал ему то же самое. К сожалению, он этого не хочет. Он желает пожертвовать собой, позволив Саске отомстить за клан Учиха. Цунади вздохнула. Очень жаль. Давай решим, как сообщить эту новость Фуджину и Какаши и как тренировать Саске. Троица обсуждала почти полчаса, прежде чем прийти к плану, приемлемому для всех троих. Джирая спросил. Итак, кого мы позовем первым? Хирузин ответил. Фуджина, так как он более непредсказуем. Однако, прежде чем позвать его, я хочу рассказать вам больше об Акацуке. Цунади и Джирая стали серьезными. По тону Хирузина они поняли, что он считал Акацуке большей угрозой, чем другие деревни. Хирузин сказал, к этому времени вы должны знать, что они охотятся на хвостатых зверей. Вы также должны знать большинство их членов. Цунади и Джирая кивнули. Хотя Акацуке были не очень активны, они приняли довольно много заданий. У них было несколько столкновений с ниндзя Конохи, особенно с Фуджином. Хирузин сказал, члены, которых мы подтвердили на данный момент, это Сосари, Кисами, Кокузу и Хидан, а также Итачи. В прошлом Орочимару тоже был их частью, в то время как Каминари, Джуза и Дейдара погибли. Есть также растительное существо, которое они называют Зицу. И Учиха, с которым Фуджин недавно столкнулся, называет себя Учихой Мадарой. «Мадара, это невозможно!» – воскликнула Цунади в шоке. Хирузин ответил: «Итачи считает, что он Мадара, но я не думаю, что это так. Возможно, он просто использует это имя, чтобы запугивать других, или, возможно, у него есть какая-то связь с настоящим Мадарой. В любом случае, он не настоящий Мадара». Цунади и Джирая успокоились. Джирая пробормотал: «Значит, полагаю, он лидер Акацуки?» Хирузин ответил: «Нет, или, возможно, он и есть, но действует из тени. Их лидер известен под именем Пейн». Когда Джирая услышал следующие слова Хирузина, его зрачки расширились, а глаза распахнулись. Шок и неверие были видны на его лице. Хирузин раскрыл: «Он владеет легендарным Ринниганом, глазами мудреца шести путей. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Габриэля, Робина, Хью, Шила, Киану, Угура, Иск 0, Кевина, Санду, Джейкоба и Стивена за поддержку на Патреоне. 852. Глава 846. Взять клан Учиха под свое крыло. 852. Глава 846. Взять клан Учиха под свое крыло. Он владеет легендарным Ринниганом, глазами мудреца шести путей. На лице Джирая отразились шок и неверие. Он не мог поверить своим ушам. «Ринниган, Нагата, ты все еще жив?» — подумал он. Цунади тоже была потрясена. Она никогда не слышала о ком-либо, кто обладал бы Ринниганом. Быть шокированной его появлением было естественно. Однако Цунади и Хирузин заметили, что Джирая был гораздо сильнее потрясен. Его реакция казалась неестественной. Цунади спросила: «Что-то случилось, Джирая?» Хирузин спросил: «Ты ведь что-то знаешь об этом?» Джирая вздохнул: «Да. Помните троих учеников, которых я взял под свое крыло в стране дождя?» Цунади кивнула и спросила: «Разве они не погибли во время Третьей Великой Войны Ниндзя?» Джирая ответил: «Я тоже так думал, но, похоже, это не так. Нагата, тот рыжеволосый, владел Ринниганом». Это откровение шокировало Цунади и Хирузина. Никто из них не ожидал, что Джирая знал пользователя Риннигана, не говоря уже о том, что он его тренировал. Хирузин тут же спросил: «Почему ты никогда не сообщал об этом?» Джирая ответил: «Я верил, что он – дитя пророчества. Не хотел, чтобы на него влияли другие. Если бы эта новость стала достоянием общественности, нетрудно догадаться, к чему бы это привело». Хирузин сразу все понял. Если бы Джирая упомянул об этом ему, он заставил бы Джираю привести всех троих в Коноху. Если бы Данзо узнал об этом, он бы попытался заполучить глаза Нагата еще до того, как тот достигнет Конохи. Даже если бы он потерпел неудачу, его интригам не было бы конца. Независимо от исхода, его несомненно втянули бы в грязные интриги Конохи, и любые надежды на установление мира во всем мире отошли бы на второй план. Если бы об этом узнали и другие деревни, могла бы вспыхнуть новая война, где оставшиеся четыре деревни изо всех сил пытались бы заполучить Ринниган. Вместо того, чтобы принести мир, он мог спровоцировать еще одну кровопролитную войну. Хирузин вздохнул: «Все же мне хотелось бы, чтобы ты сообщил мне. В любом случае, теперь я понимаю, почему это имя показалось мне знакомым. Кунайчи, использующая техники бумаги, всегда следует за Пейном. Ее зовут Конан. Я думал, это просто совпадение, но, видимо, нет». Джирая пробормотал: «Так, Конан тоже жива. А что насчет Яхика? Он тоже в Акацуке?» Хирузин покачал головой: «В донесениях Итачи ни Яхика, ни Нагата не упоминались. Иначе я бы сопоставил факты. В любом случае, расскажи мне о нем все, включая любые способности Риннигана». Джирая ответил: «Там особо нечего рассказывать. Он был еще ребенком и не раскрыл потенциал Риннигана. Единственными впечатляющими способностями были его сенсорные возможности и то, что он мог использовать все пять стихий». Джирая продолжил рассказывать о днях, проведенных в стране дождя, сообщая Цунади и Хирузину все, что знал о троице. В конце он спросил: «Где штаб Акацуки?» Хирузин ответил: «В Амигакуре». Джирая и Цунади нахмурились. Цунади спросила: «Ханза тоже среди них?» Хирузин покачал головой: «Ханза мертв. Итачи не знал подробностей, но считает, что это дело рук Пейна». Цунади, которая за последние сутки получила несметное количество шокирующих новостей и не думала, что ее можно еще чем-то удивить, вновь была потрясена. Ее товарищ по команде не был исключением. Цунади пробормотала: «Убить кого-то столь грозного, как Ханза, хлопотно. Нам нужно опасаться Риннигана». Джирая тут же сказал: «Если они в Омегакуре, я отправлюсь туда и нанесу им визит. Пришло время узнать, чем занимаются мои старые ученики». «Ни в коем случае!» — воскликнули Хирузин и Цунади в один голос, чем напугали Джираю. Он пробормотал: «Боже, я же просто проверю. Если станет жарко, я отступлю». Хирузин сказал: «Это слишком рискованно. Мы не знаем, какие способности у Риннигана и насколько силен тот, кто способен держать в узде столько отступников С-ранга. Один лишь факт убийства Ханза показывает, что мы не можем его недооценить. Если у него есть что-то, что может помешать тебе сбежать, ты будешь обречен без какой-либо поддержки. Не говоря уже о том Учиха с его странным пространственно-временным ниндзюцу. Если он тоже будет там, твои шансы на успешное бегство упадут еще ниже». Цунади согласилась: «В этом я с учителем согласна. Нет причин идти на такой риск». Джирай ответил: «Это не риск. Я использую одну из коммуникационных меток, созданных Фуджином, и призову себя обратно на гору Мьёбаку, если окажусь в опасности». Хирузин задумчиво сказал: «Хаэм, это может сработать, но нет причин для нас прыгать в огонь. Сначала мы направим Акацуки на другие деревни и позволим им испытать способности Риннигана. Как только у нас появится информация, мы сможем разработать стратегии противодействия и устранить его с минимальными потерями. До тех пор держись подальше от Омегакури. Эта область сейчас – зона смерти». Джирая наконец уступил: «Хорошо», – Хирузин сказал. «Хотя то, что пользователь Риннигана оказался твоим учеником, стало сюрпризом, я в первую очередь хотел обсудить с тобой способности остальных членов Акацуки». Хирузин сообщил Цунаде и Джирае все, что знал об Акацуке. Большую часть из этого они уже знали, за исключением Хидана и Зицу. Значительная часть их времени была посвящена обсуждению Зицу. Из-за его пристрастия к закулисным интригам Хирузин считал Зицу самой большой угрозой после Пейна и Обита. Его способности были просто слишком полезны для таких интриганов, как он. После долгого обсуждения Джирая вздохнул: «Все они хлопотные. Подумать только, что Итачи окажется самым нормальным из них». Цунади чувствовала похожую головную боль и пробормотала: «Это будет огромной проблемой, если они все смогут сотрудничать и действовать сообща. Нам нужно уменьшить их число, прежде чем они достигнут такой стадии. Фуджин отлично справился с устранением Джуза и Дейдары. Мы должны найти возможность устранить Сосари или Хидана Кокузу». Хирузин и Джирая кивнули. Хирузин сказал: «Что ж, это все, что я хотел сказать. Время поговорить с Фуджином». Цунади и Джирая согласились, не зная, с какой неохотой Хирузин произнес эти слова. Когда они позвали одного из анбу-охранников в комнату и отправили его за Фуджином, Хирузин молился: «Помимо того нелепо дорогого меча, Фуджин в последнее время не был таким жадным. Надеюсь, так и останется. К сожалению, у меня предчувствие, что он попросит что-то дороже моей почки». Фуджин был у себя дома, когда прибыл анбу-охранник и передал сообщение. «Эх, снова? Ну что ж, я как раз думал, когда к ней подойти. Похоже, сейчас самое время наконец спросить об этом», — подумал он. Фуджин последовал за анбу-охранником и достиг офиса Хокаге, куда вошел один. Взглянув на троицу, он подумал: «Хирузин и Джирая тоже здесь? Что-то случилось? Ну ладно, хорошо, что они все вместе». Фуджин сказал: «Не ожидал увидеть вас здесь так быстро, дедушка. Что-то произошло?» Цунади ответила на его вопрос: «Не совсем. У нас просто есть для тебя новое задание». Фуджин поднял бровь и ответил: «Я думал, на какое-то время все успокоится. Не ожидал, что вы воспользуетесь этим ложным чувством безопасности, чтобы кого-то выследить. Какую деревню мы нацеливаемся на этот раз?» Цунади и Джирая уставились на Фуджина с ошарашенным выражением лица. Оба подумали: «Какого черта? Когда это мы говорили, что нацелились на другую деревню? Как он вообще пришел к такому выводу?» Хирузин кашлянул и сказал: «Это не миссия по устранению. Мы хотим, чтобы ты тренировал Учиху Саске». Настала очередь Фуджина удивляться. Он задумался: «Тренировать Саске? Он узнал о моей личности Акура? Нет, этого не должно быть. Я больше не использовал эту личность. Неужели Саске теперь настолько презирает Какаши? Стоп, вот почему он бродил вокруг моего поместья несколько дней назад». Хирузин несколько секунд смотрел на Фуджина, размышляя, и подумал: «Вот опять, как он и ожидал». Следующие слова Фуджина застали его врасплох. Однако эти слова были совершенно не тем, что он себе представлял. Вместо того, чтобы принять или отклонить задание, Фуджин небрежно спросил: «Вы хотите, чтобы я тренировал и всех остальных сирот Учиха?» Джирая задумался. Он хочет взять весь клан Учиха под свое крыло, это колоссально увеличит его влияние, особенно после легитимизации его фракции на последнем совете. В то же время Цунади подумала: «Шикаку ошибся, Фуджин, похоже, изо всех сил стремится увеличить свое влияние». Только Хирузин почувствовал что-то неладное и подумал: «Взять клан Учиха под свое крыло? Это не похоже на него». Нет, его тон был странным. Как и ожидал Хирузин, Фуджин глубоко вздохнул и пожаловался: «У меня едва хватает времени на собственные тренировки. Последние пару месяцев я мотаюсь по всему миру, почти не имея времени для тренировок. Я планирую длительную тренировочную сессию, чтобы еще больше увеличить свою силу, и она займет большую часть, если не все мое время. Я даже не уверен, смогу ли я должным образом обучать этих пятерых детей. Взять еще кого-то сейчас для меня нецелесообразно». Фуджин серьезно не хочет тренировать Саске? Или это просто уловка, чтобы вытянуть больше денег из Хирузина? Есть о чем подумать до завтра, надеюсь, подмигивает. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Либо вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Бринг, Александр, Маге, Йое, Ацкап, Кайну, Емрулах, Алекс, Стивен, Бриан и Ян за поддержку на Patreon. Спасибо я и за поддержку через УПИ. 853. Глава 847. Личности. 853. Глава 847. Личности. Слова Фуджина застали Хирузина и его учеников врасплох. В отличие от Хирузина, который ожидал, что Фуджин будет что-то вымогать взамен за эту услугу, Джирая и Цунади не знали Фуджина с такой стороны. Они не ожидали, что кто-либо из младшего поколения отклонит просьбу, сделанную Хирузином. Хотя они сами не раз поступали так же, это было другое, поскольку они делали это лишь после десятилетий послушного следования за Хирузином. Не говоря уже о том, что это была просьба не только Хирузина. Это была совместная просьба Хирузина, бывшего Хокаге, Цунади, нового Хокаге, и Джирайи, жабьего отшельника. И все же Фуджин не только отклонил их просьбу без малейшего колебания, но и потешался над ней, спрашивая, не следует ли ему взять под свое крыло весь клан Учиха. Джирайи и Цунади не знали, как ответить Фуджину, поскольку не могли просто так заставить его согласиться. Хирузин не знал, как реагировать, когда ему вдруг пришла в голову абсурдная мысль. Он подумал: Фуджин говорит серьезно, или его методы вымогательства улучшились до такой степени, что он хочет, чтобы я предложил ему первоклассные дзюцу или нечто бесценное, чтобы убедить его наставлять Саске. Хирузин не был уверен, в чем дело, хотя его инстинкты подсказывали ему остерегаться второй возможности. С текущей силой Фуджина он мало что мог ему предложить, и все, что он мог, он не хотел отдавать так рано. К счастью или к несчастью, его предчувствие оказалось неверным. Пока все трое были погружены в раздумья, Фуджин подумал: «Обучать Саске? Я много об этом думал после того, как покинул Анбу. Не только о нем, но и о Сакуре. В конце концов, Саске – реинкарнация Индры. Его сила будет наравне с Наруто. И хотя Сакура не достигнет их уровня, она станет великолепной ниндзя С-ранга. А значит, гарантировать, что эти двое будут мне обязаны и станут на меня равняться – должно было принести одни лишь преимущества. К сожалению, между Наруто и двумя его товарищами по команде была существенная разница. Разница, которая заставила Фуджина отказаться от наставничества над ними. Это было не что иное, как преданность. Фуджин продолжил думать: Наруто, возможно, глуповат по сравнению с другими детьми его возраста, но он непоколебим в своих принципах. Он предан тем, кто оказал ему услугу, сколь бы незначительной она ни была. Любые мои инвестиции в него принесут многократную отдачу. Чего нельзя сказать о Саске и Сакуре. Саске предал свою деревню, своего сенсея, товарищей, с которыми тренировался, и ушел к Орочимару, человеку, который убил Хирузина, третьего Хокаге. Он не знал, что станет достаточно сильным, чтобы сделать то, что в итоге сделал, и все же он пошел на это, несмотря на риск того, что Орочимару наберет силу, чтобы уничтожить Коноху и убить всех, кто ему помогал. В конце концов, он убил Орочимару, человека, который его тренировал. Хотя это было оправдано, это еще один тревожный звоночек. После того, как Обито манипулировал им, он был готов убить Наруто, Сакуру и Какаши, трех самых близких ему людей. В конечном итоге, когда Итачи снова манипулировал Саске, тот развернулся и сразился против Обито, того самого человека, который имплантировал ему глаза Итачи и помог ему получить вечный Мангекё Шаринган. Так что, даже если я буду его тренировать, он ни секунды не колеблясь обратится против меня. Зачем мне тратить на него свои усилия? Для меня в этом нет никакой практической выгоды. Хотя я могу им манипулировать, проблема в том, что Саске слишком легко манипулировать. Кто-то другой может легко манипулировать им снова и настроить его против меня. Это то, о чем мне не нужно беспокоиться с Наруто. Сакура, хоть и не доходит до таких крайностей, как Саске, все равно такая же. Ее любовь к Саске превосходит все остальные ее привязанности. В оригинальной истории она была готова покинуть Конаху и последовать за ним Карачимару, несмотря на все, что он натворил. Поскольку Фуджин не был уверен, что получит их преданность, он не хотел тратить свои усилия и, что важнее, свое бесценное время на Сакуру и Саске. Конечно, он осознавал, что был более чем лицемерным. В конце концов, он не был особенно предан Конохе. Несмотря на обладание техникой, столь же смертоносной, как летящий бог грома, он не использовал ее во время смертоносного нападения и решил применить ее только тогда, когда его судьба хорошенько напугала. Однако Фуджину было наплевать, насколько он лицемерен. Все, что его волновало, это обеспечение собственной выгоды, чего он не мог гарантировать с Саске и Сакурой, Фуджин подумал. К тому же, это был мой анализ двухлетней давности, когда я только покинул Анбу. С тех пор многое изменилось. Тогда я едва ли был ниндзя С-ранга. Если бы я столкнулся с кем-то вроде Иа или Анаки, сбежать было бы чрезвычайно трудно. Без каких-либо даров или особой родословной я не был уверен, насколько сильным смогу стать. Однако сегодня я могу противостоять лучшим из ниндзя. С моей ветряной областью я способен противостоять таким, как Анаки Эй. Она также сильно ограничивает кого-то столь проблемного, как Обито. Благодаря Данзо, мои вакуумные дзюцу тоже находятся на совершенно другом уровне. За эти 2 года я колоссально вырос во всех аспектах. Так что я уже обладаю способностью уверенно стоять во время 4-й великой войны ниндзя. Через 1 или 2 я заставлю Рю обучить меня синдзюцу, и слабость моей ветряной области против Риннигана будет устранена, и все это без учета дзюцу летящего бога грома. Как только я начну использовать его открыто, меня сможет остановить только воскрешенный Мадара, помимо тех, кто имеет доступ к силам мудреца 6 путей. Однако, как только моя печать мириады тетраграмм проявит свой эффект, я могу получить силу, чтобы даже противостоять им. Хотя победить, скорее всего, будет невозможно, если только я не получу схожие силы. В любом случае, у меня больше нет причин добиваться расположения Саске или Сакуры, даже если бы их характеры были иными. Достаточно того, что Наруто будет мне обязан. Сейчас я должен посвятить всю свою энергию быстрому увеличению своей силы. Все остальное второстепенно. Когда все 4 погрузились в свои мысли, в кабинете воцарилась тишина. Цунади и Джирай ожидали, что Фуджин что-то скажет, но он молчал. Хирузин еще больше убедился, что это новая стратегия Фуджина. Не имея другого выбора, он вздохнул и пробормотал. «Просто скажи, чего ты хочешь, Фуджин? Я слишком устал, чтобы торговаться с тобой». Его слова лишили Цунади и Джирай дара речи. Оба обменялись взглядами, словно спрашивая друг друга, какие же отношения у этих двоих. В отличие от них, Фуджина это позабавило. Он подумал, интересно, я никогда не думал использовать эту тактику, чтобы заставить Хирузина раскошелиться на какие-нибудь запретные дзюцу. Жаль, что я не додумался до этого раньше. Сейчас это более или менее бесполезно для меня. К удивлению Хирузина, Фуджин вздохнул и ответил, вы забываете, что я всего на несколько лет старше Саске. В отличие от вас троих, мои силы еще не достигли пика, и я еще не выучил всего, чему хочу научиться. Мне нужно посвятить всю свою энергию их изучению. У меня действительно нет времени брать нового ученика. Глаза Джирай дернулись, когда он подумал. Ты дважды заставил Орочимару отступить, сжег всю его страну, убил члена Акацуки, сражаясь с 4, и ты все еще недоволен своей силой. Хотя Хирузин и Цунади знали, как много Фуджин тренировался раньше, никто из них не ожидал, что Фуджин продолжит такой график тренировок, учитывая то, чего он достиг за последние 2 месяца. Все, кто достигал такого уровня, значительно сокращали время тренировок и вместо этого брали на себя больше ответственности или работали над увеличением своего влияния. Поэтому они даже не рассматривали этот момент во время предыдущего обсуждения. Прежде чем кто-либо из них успел что-либо сказать, Фуджин добавил: «Даже если бы так, я не уверен, чему вы ожидаете, что я обучу Саске. Я не специализируюсь на молнии, и у меня нет опыта использования шарингана. Не вижу, как я мог бы справиться лучше Какаши в его обучении. Если он просто хочет сменить своего сенсея, я порекомендую кого-то из вас в качестве наставника. Любой из вас справится лучше меня». Естественно, они не могли поспорить с Фуджином в этом, так как это было опасение, которое они разделяли. Они просто не ожидали, что Фуджин признает это, вместо того, чтобы принять это как вызов. Хирузин вздохнул про себя: «Я не ожидал такого. Он серьезен. Его невозможно убедить». Видя, что им нечего сказать, Фуджин спросил: «Что-то еще, дедушка?» Хирузин покачал головой: «Нет, это все, что мы хотели обсудить». Фуджин улыбнулся и сказал: «Хорошо, у меня есть кое-что обсудить с вами, или, точнее, с вами и леди Цунади». Он перевел взгляд на Цунади и вежливо сказал: «Я хочу вашей помощи, чтобы увеличить мою клеточную активность и, как следствие, мои запасы чакры. Дедушка говорил, что только вы могли бы мне в этом помочь. Теперь, когда он исцелен, не могли бы вы мне в этом помочь? Конечно, если вы не слишком заняты». Глаза Хирузина дернулись, пока Джирая и Цунади странно уставились на Фуджина. Фуджин не только отклонил их просьбу, но еще и бесстыдно попросил их о помощи, без малейшего колебания или смущения в голосе. «Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Спациистцелт, Аныча, Чристопхер, Риван, Мария, Кинитх, Гянг, Флорида Ман, Литх и Поликка за поддержку на Patreon. 854. Глава 848. Повышение. Причина, по которой Фудзин считал бесполезной тактику отказа от всех просьб, пока Хирузин сам что-нибудь не предложит, была весьма проста. Он давно уже не был просто многообещающим ниндзя, который мог бы в будущем возглавить силы Конохи. Несмотря на свой юный возраст, он уже стал именно таким шиноби. Поэтому Фудзину больше не требовалось интриговать, играть в игры или торговаться, чтобы получить желаемое. Он прямо попросит об этом, как это сделал несколько мгновений назад. Конечно, перегибать палку он не мог, и некоторые техники деревня все равно могла ему не дать, но Фудзин прекрасно это понимал. Цунади взглянула на Хирузина. Из того, как Фудзин сформулировал свои слова, казалось, что Хирузин уже согласился попросить Цунади помочь ему с этим, когда она вернется в деревню. Хирузин мог лишь кивнуть в ответ. В конце концов, он обещал это Фудзину, пусть и много лет назад. Цунади вновь повернулась к Фудзину и сказала: «Я могу, но у этой техники есть ужасающий недостаток, если использовать ее неправильно. Боюсь, она принесет тебе больше вреда, чем усилит тебя». Фудзин нахмурился и спросил: «Это происходит только если я перенапрягаю свои клетки, верно?» Цунади кивнула. Фудзин сказал: «Тогда все в порядке, я буду осторожен». Цунади вздохнула и объяснила: «В обычных обстоятельствах я бы не стала возражать. К сожалению, твой метод тренировок далек от обычного. Ты по-прежнему используешь теневых клонов, чтобы повысить эффективность своих тренировок. Эта техника сама по себе опасна, если использовать ее таким образом. Если ты научишься извлекать больше чакры из своих клеток, у тебя возникнет соблазн делать это во время тренировок. И хотя побочные эффекты не проявятся немедленно, ты пожалеешь об этом спустя годы. Вот почему...» Фудзин перебил Цунади: «Мне кажется, ты упускаешь кое-что». Цунади спросила: «Хаем, что ты имеешь в виду?» Фудзин ответил: «Я тренируюсь, чтобы увеличить свою силу. Какой смысл в тренировках, если они сделают меня слабее? Так что тебе не о чем беспокоиться. Если только моя жизнь или деревня не будут в большой опасности, я не прибегну к этому». Цунади нахмурилась, подумав: «Это логично. К сожалению, сохранять хладнокровие в напряженный момент – нечастое явление. Я видела слишком много тех, кто губил свое будущее, совершая глупости во время тренировок». «Все в порядке, Цуна», – пробормотал Хирузин, вновь давая свое согласие. Цунади вздохнула. «Ладно, но будь осторожен, Фудзин». Фудзин кивнул. «Буду». «Так когда мы можем начать?» Цунади ответила. «Это сложный процесс, и мне понадобится полдня или больше, чтобы помочь тебе наполнить клетки энергией. У нас встреча через несколько часов. Ты ведь не забыл?» Фудзин пробормотал. «Не совсем. Ибики прислал мне гонца раньше. Это не должно занять слишком много времени, но, полагаю, мы не сможем остановиться посреди процесса». Цунади кивнула. «Верно. Встретимся завтра в 7 на верхнем этаже больницы». Фудзин ответил. «Хорошо». Он взглянул на Трия и спросил. «Ну что, я могу идти? Или есть что-то еще?» Хирузин ответил. «Можешь идти». Фудзин ответил. «Ладно, берегите себя, прежде чем исчезнуть из комнаты». Тишина вновь наполнила комнату, пока Джирая не нарушил ее вопросом. «Скажи, как это совещание превратилось из нашей просьбы к нему в его просьбу к Цунаде?» Хирузин вздохнул. «Теперь ты немного понимаешь, что я имею в виду. Это еще ладно. Цунаде, будь очень осторожна со словами, которые используешь в его присутствии. Неизвестно, как он их истолкует. Я не раз жалел, что сам не был достаточно осмотрителен». Цунади подумала. «Я так и знала». Несколько часов спустя совещание началось в одной из переговорных комнат в здании Хокаге. Совещание вели Цунади и Хирузин, сидевшие рядом за длинным столом. Фудзин сидел на противоположной стороне, думая. «Интересно, я всегда задавался вопросом, как проходят эти совещания». Хирузин оглядел всех присутствующих. Ибики, Анка и Хайте сидели по левую руку, а трое пожилых джонинов из кланов Хьюга, Яманака и Абурами, по правую. Хирузин сказал, из-за непредвиденных обстоятельств это совещание слишком долго откладывалось. Пришло время решить, кого повысить до чунина, основываясь на их соответствующих достижениях. Экзамены на чунина отошли на второй план после нападения Орочимару и Сунагакури. Канаха была вынуждена направить все свои силы на устранение последствий, будь то Фудзин, возглавляющий армию Канахи, переговоры с Сунагакури или подготовка деревни к еще одной неожиданной войне. Лишь после того, как Фудзин и Саннины вернулись в деревню, обстановка успокоилась. Однако, поскольку Хирузин был в коме, а Цунади сосредоточилась на его исцелении, это совещание снова было отложено. Ибики сказал, 6 из 9 финалистов были нашими генинами. Сегодня на рассмотрении Харуна Сакура, Хьюга Ниджи, Узумаки Наруто, Абура Мишина, Нара Шикамару и Учиха Саски. Анка прервала его. «Давайте сразу уберем очевидное, прежде чем обсуждение накаляться. Хорошо, Сакура не готова к повышению». Хайти кашлянула и сказал. «Ее план против Гаары был весьма неплох. Он мог бы сработать, если бы тот не был Джинчурики. К сожалению, она не смогла отреагировать, когда ее план провалился». Пожилой джонин из клана Яманака заметил. «Я не уверен, что план был создан ею». «Нет». Взгляды в комнате переместились на Фудзина, который добавил. «План был создан Курамой Илюми, который тренировал ее к финалу. Однако, учитывая, насколько несправедливым было это противостояние, я бы не считал это отрицательным моментом. Конечно, это не имеет значения, так как она не смогла придумать запасных планов, что и было скрытым испытанием, которое он для нее создал. Ей будет лучше остаться генином и набраться больше опыта и сил». Все кивнули. Цунади огляделась и сказала. «Поскольку никто не возражает, Сакура останется генином». Она взглянула на Анка и спросила. «Есть еще очевидные кандидаты?» Анка немного подумала и ответила. «Нет, остальные немного сложнее. Малец из Нара, возможно, но ему не хватает силы. А еще есть парень из Абурами. Он очень хорошо проявил себя в первых двух раундах и предварительных этапах, но не получил возможности в финале из-за нападения». Ибики сказал, «Давайте сначала рассмотрим Нара. Хотя Шикамару не обладает выдающейся силой или выносливостью, то, что он продемонстрировал, показывает, что он станет отличным лидером команды». Хайти добавил, «Согласен, его план был слишком гениален. Даже будучи экзаменатором, я не ожидал такого». Остальные присутствующие в комнате также хвалили быстроту мышления Шикамару и его умение использовать местность по максимуму. Фудзин не стал говорить, поскольку результат был очевиден. Поскольку никто не возражал, Цунади решила, что Шикамару будет повышен. Ибики перевернул страницы в своих досье и спросил, «Итак, что нам делать с Шина?» Его выступление в предварительных этапах было впечатляющим. Он показал достаточную силу, а также хорошее планирование, играя со своим противником, как будто тот был студентом академии. Анка добавила, его команда также очень быстро завершила второй раунд. Учитывая его клан, он, должно быть, сыграл важную роль. Хирузин вздохнул и сказал, как бы то ни было, мы не можем повысить того, кто не сражался в финале. Хотя никто ничего не скажет, это вызовет недоумение среди приглашенных нами гостей. Ему придется участвовать в следующих экзаменах на Чунина. Словно Хирузин принял окончательное решение, никто больше ничего не сказал. Фудзин подумал, похоже, Коноха придает гостям гораздо большее значение, чем другие деревни. Насколько я помню, Канкура и Тимари были повышены до джонинов, несмотря на то, что больше не участвовали в экзаменах на Чунина. С другой стороны, Коноха держала Наруто в ранге Генина неизвестно сколько, хотя существовало несколько положений для повышения ниндзя без участия в экзаменах на Чунина. Хайти сказал, следующий, Хьюго Нидзи, он довольно интересный случай. В начале экзамена он считался сильнейшим генином нашей деревни. Тем не менее, он проиграл свой первый бой в финале. Опять же, мы не можем полностью винить его за это. Большинство джонинов справились бы хуже против непрерывного шквала сверхзаряженных дзюцу бесконечного прорыва. Никто не стал возражать Хайти. Все вспомнили, как жалко выглядел Нидзи против Наруто, вместилища ужасающего девятихвостого демона леса. Еще более абсурдным было отсутствие каких-либо признаков усталости на лице Наруто. Даже ниндзя в этой переговорной комнате, за исключением Фудзина, Хирузина и Цунади, столкнулись бы с проблемами, пытаясь справиться с таким шквалом. Кроме как спрятаться под землей и атаковать оттуда, у них не было много других вариантов. Старый джонин из клана Хьюго произнес, хотя клан Хьюго имеет методы для борьбы с противниками, атакующими на расстоянии, эти техники не преподаются нашим генинам. Кроме того, даже те, кого обучают, могут не выдержать такой шквал без использования дзюцу высвобождения земли. Его выступление, несмотря на такое невыгодное положение, было очень хорошим. Мы можем повысить его, как и Шикамару. Я не согласен с вашими наблюдениями. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Сай, Мэтту, Уайтфрагу, Амину, Хорхе, Слепихиду, Квинтусу, Спектейтору, Букварму и Цзяну за поддержку на Patreon. 855. Глава 849. Несущественно. 855. Глава 849. Несущественно. Статус. Привет всем. Я снова извиняюсь за свой непостоянный график в последнее время. Я понимаю, что большинство из вас раздражены этим. Поверьте, я и сам крайне расстроен. Писать последний месяц или около того мне совсем не в радость. В течение последних нескольких дней я много думал над сюжетом. Я разобрался с несколькими проблемами, мешавшими мне, и нашел способы выбраться из этого тупика и преодолеть творческий кризис. С сегодняшнего дня я постараюсь вернуться к своему прежнему графику, одна глава в день с одним выходным в неделю. Пожелайте мне удачи. Если у меня получится, история продолжится как обычно. Однако, если мой график по-прежнему будет непостоянным, я приостановлю платежи на Patreon на май и уйду в месячный отпуск. Для тех, кто не в курсе, приостановка платежей продлит вашу подписку на месяц, при условии, что ваша подписка заканчивается в мае. Например, если ваша подписка заканчивается 10 мая, она продлится до 10 июня. Я не хотел принимать это решение, потому что прошлый перерыв затянулся гораздо дольше, чем мне хотелось. Так что это не то, чего я с нетерпением жду. Надеюсь, в ближайшие пару недель мне удастся вернуться к прежнему графику. Время загрузки. Я не буду обещать точное время выхода глав в ближайшие пару недель. Главы должны выходить где-то между 17:00 и 23:00 по Гринвичу. Очевидно, постараюсь закончить как можно раньше, чтобы вернуться к нормальному режиму сна, но последние несколько недель были не очень добры ко мне, нервно смеется. Я не согласен с вашими наблюдениями. Все взгляды в комнате обратились к Ибике, который не согласился с джонином клана Хьюго. На лице Хьюги появилось хмурое выражение, когда Ибики сказал, на предварительных этапах он проявил крайнюю незрелость, пытаясь убить члена своего собственного клана. Тот, кто так быстро теряет самообладание, не способен стать лидером команды. Он может привести всю команду к гибели.